Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. В связи с временем года, наверное. Да, ну, еще, возможно, от разных поясов слушают нас, в общем, не только в этом городе, мы в интернете, поэтому слушать нас можно везде. И сегодня тема тоже, она достаточно такая широкая, я бы сказал, и важная. Я бы даже не побоялся этого слова «основная тема», потому что это то, на чем все держится. Собственно, мы будем сегодня говорить о костной системе человека. Ну, Юрий Ильич, для какого-то вводного слова я вас прошу. Ну, костная система, понятно, что каркас человека нужен. И, ну, для чего он нужен, костная система? Ну, это опорно-двигательная функция, да? Угу. Ну, и самое смешное, что еще функция эритропоэза, то есть кровь производится в плоских костях, да? Грудина, тазовые кости, там как раз вот функция воспроизведения нашей системы кроветворения и многих других каких-то иммунных защитных сил. Это тоже наша костная система. Поэтому знать, конечно, нужно в течение жизни, что именно. Ну, по возрастным особенностям. Потому что костная система у ребенка, у взрослого, у юноши, девушки, пожилого человека, она немножко разная. Всем известные травматологам детские особенности, то есть детские кости гибкие, да. Ну, начнем с того, что вообще ребенок рождается, у него достаточно подвижные кости, то же самое с череп, там роднички, кости черепа, которые наезжают друг на друга, то есть это все, так сказать, изменяется при рождении, там в течение суток идет изменение по костной системе, явно, ну, видимое, ощущаемое, пальпаторно и так далее. И вот ребенок, он достаточно пластичный, то есть легче взрослого переносит падение с высоты, то есть кости меньше ломаются. Ну, гибкие кости. Ну, да, действительно, там надкостница достаточно мощная, такая большая. Вот есть такое понятие перелом по типу зеленой веточки. То есть, когда ты ломаешь, так скажем, ветку у старого дерева и молодую веточку. То есть, она внутри сломалась, а кожа у нее, ну, целая, вот, как надкостница. Поэтому при такой фиксации легче заживают переломы, быстрее они заживают, меньше смещения есть и так далее. Но вот я это просто говорю для того, чтобы, ну, объяснить, что природа достаточно хорошо заботится о подрастающем поколении, и все травмы переносятся, ну, так скажем, несколько проще. Ну, на самом деле. Это так. Ну, опять же, вот неуклюжий человек, да, вот там в детстве особенно, вот это вызывает такую симпатию в какой-то степени, так умиление, когда вот по-детски такая неуклюжесть идет. Ну, идет же рост костной системы, рост конечности. И одно дело, когда человек уже привык к своим размерам, к своим параметрам. Другое дело, когда они у него меняются день ото дня. Когда вот мы видим у ребенка, там, на косяки отмечают. Ну да. Юрий Ильич, а вот примерно до какого возраста еще кости растут? Ну, это тоже известная вещь. Считается, что у мужчин они растут до 20 лет, у девочек до 15-16 лет. То есть рост идет у девочек сначала больше, потом мальчики обгоняют девочек. Но это связано с гормональными вещами. Ну, видимые изменения, это, конечно, изменения по костной системе, которые ты можешь, так сказать, оценить размеры человека. Вот. Но опять же, у каждого достаточно индивидуально может быть достаточно мощный прирост и, так скажем, в позднем возрасте. Ну, как после 20 лет у мужчин. Ну, то есть до 23-24 лет это не считается патологией. А дальше есть различные патологии, которые мы коснемся чуть позже. Конечно, Сергеевич, да, у нас есть это в программе, да. Да, возрастные особенности, то это уже будем говорить, разберем этапы взросления человека. То есть по детству мы сказали особенности каких-то травм, переломов, которые проще, легче переносятся. В зрелом возрасте тоже надо знать особенности по костной системе, но, как правило, они очень часто связаны в какой-то степени и с профессиональной деятельностью человека. То есть когда есть нагрузка на мышцы, на костную систему человека, если эта нагрузка, она, так скажем, адекватная, то и мышцы, и кости находятся в достаточно хорошем тонусе. Они развиваются. Ну, то есть кость – это не что-то застывшее, ничего подобного. То есть также в ней есть обмен веществ, он может быть меньше, чем там в мышечной системе. Ну, есть определенные усталостные моменты по костям. Есть разрушительное действие, та же самая вибрационная нагрузка. Да? Есть понятие вибрационной болезни, которая может относиться и к профессиональным вредностям. Вот, все это есть. Потом, работа, отдых по костной системе, они тоже на самом деле важны. И это не просто слова. То есть человек должен иметь возможность отдыхать и давать определенную разгрузку. Итак, у человека то, что вот он как остеохондроз, да, расплата за прямохождение. Мы вывели вот там руки для того, чтобы они были свободны, чтобы совершать определенную достаточно точную работу, квалифицированную работу передними конечностями. Ну, нагрузили кости и позвоночник достаточно сильно. Вот, поэтому давать возможность в течение суток отдохнуть, это и горизонтальное положение, это в какой-то степени вот турник, отвисы. То есть это хорошо для костной системы. Нагрузка обязательно должна быть. Потому что если человек не занимается физическим трудом, то не только мышцы его слабеют, но и кости приобретают, так скажем, ну, меньшие, так скажем, по физическим параметрам характеристики. Они становятся более хрупкими, более ломкими, то есть когда нет на них нагрузки. Невозможно отменить занятия спортом, трудом. То есть, ну, я против физической зарядки, например, да? Ну, ради бога, ну, вот есть зима, есть снег. Есть лопата. Есть лопата. Да. Ну, тогда убирайте снег. Вряд ли там надо колоть дрова, но вот снег убирать можно любому человеку. Отлично поколоть, отлично просто. Поэтому это надо. То есть физическая нагрузка, она необходима для нормальной жизнедеятельности. Это в обязательном порядке. Очень часто по пожилому возрасту он говорит, ну вот как же там кости. Да. Кости старые. Да. Да, старые кости, говорят. Вот, вот явление остеопороза как-то вот связано с какими-то моментами. Вот там недостаток кальция там или еще что-нибудь. Реклама по телевизору препаратов кальция различных, там кальцимины, кальцитриникамеды и так далее. Очень часто сталкиваешься с тем, что ну, не очень это на самом деле нужно, потому что препараты кальция, которые якобы должны усваиваться и приходить в кости, да, то есть химическое, так скажем, производство, вот это вот лекарственная составляющая, то есть я очень хорошо отношусь к лекарствам, очень хорошо. Но как донаторы кальция, они оказываются очень часто несостоятельными. То, что продукты богатые кальцием, то же самое творог, сыр. Раньше там в свое время скорлупу яиц там мололи в чем-то. Но это эффект действительно положительный. А препараты кальция очень часто они ведут к нарушениям в плане реологии крови. Там усиление тромбообразования, усиление агрегационных свойств, то есть способности эритроцитов, тромбоцитов к склеиванию, к свертываемости крови, ну, увеличивает свертываемость крови очень часто. Поэтому к ним нужно подходить осторожно. Поэтому, когда идет вот такая вот безудержная реклама там, женщинам, так скажем, в хрупком периоде, в период там, менопаузы, подключать препараты кальция, так, на всякий случай, все-таки этого делать не нужно. Угу. Остеопороз, его профилактика, это в любом возрасте, это физическая нагрузка в большей степени и диета, богатая кальцием. То есть это как раз вот то, что на самом деле нужно любому человеку. Вот это мы так немножко пробежались вот по возрастным особенностям. Угу. То есть детство... Это детство. Неуклюжий ребенок, младенец. Не стоит его активно привлекать к спортивным нагрузкам. Игровые вещи, ну да, конечно. Вот это вот надо. Подросток закладывается основа. Ну, понятно, там не только костная система, а всего связочного аппарата. Здесь нагрузка просто необходима. То есть подросток должен заниматься спортом. Просто должен. И тут вот как раз очень хорошие беговые нагрузки, которые уже в зрелом возрасте, так скажем, ну, очень мною мало приветствуются, потому что я вижу, к сожалению, слишком много осложнений от этого. Ну, вот, а занятия спортом в плане каких-то тренажерного зала, ходьбы, там, езда на велосипеде, плавания, только за, причем в любом возрасте. Как в 30 лет, так и в 90 лет это нужно делать. Вот то, что касается... Евгеньевич, я все-таки хотел бы кое-что уточнить. Я понимаю, ну, я здесь как-то мифы озвучиваю, нарываюсь иногда, но это нормально, это моя роль. Евгеньевич, ну, вот все-таки говорят, вот у нас в старости, там, в пожилом возрасте или кости хрупкие. Вот насколько это соответствует истине? У всех ли они хрупкие, или это все-таки с чем-то с другим связано, не с возрастом? Ну, также мы с вами это обсуждали момент. Старая кровь не греет, да? Да, вот тоже. Это, ну, это расхожие вещи. Ну, это абсолютно вещи одного порядка. То есть мы только что начали разговор с того, что есть обмен веществ, в том числе он происходит в костях. Когда это нарушено, то будут хрупкие кости. Ну, почему обязательно это может быть в пожилом возрасте? Это может быть и в достаточно молодом возрасте, до 35 лет, ломкие кости у человека, который не занимается физическим трудом, который, так скажем, ну, нарушает режим питания, все на свете, вот, там не вылезает из переломов. Я просто такое встречал, Юрий Евгеньевич, извините, что, вот, скажем, пожилой человек, там какая-нибудь бабушка, ну, там что-то сломала какую-нибудь, там с табуретки соскочила, и лодыжку там, не дай бог, или еще что-то такое. И у нее долго-долго вот не заживает, не срастается. Ну, конечно, ну, то есть метаболизм. То есть будет метаболизм хороший, обмен веществ хороший, но будет заживать прекрасно кость. Опять же, место перелома, да, ну, всем известные вещи там. Вот перелом шейки бедра. Вот часто у пожилых, еще, да. Ой, перелом шейки бедра. Я, к сожалению, видел такое. То есть это в моей практике, хотя я не врач, не травматолог. То есть я видел женщину, которая в 93 года с переломом шейки бедра там, приехали с товарищем, это его мама. Ну, вот она лежит дома, потому что она, ну, посчитали, что она, скажем, мало курабельна. Вот. И вот она дома с болевыми, так скажем, ощущениями. Ну, то человек четверо суток. Тем не менее, ее госпитализировали, сделали операцию. Оказалось, у нее перелом не шейки бедра, а так называемый черезвертебральный перелом. Там немножко другое анатомическое расположение. То есть ну, там анатомически лучше кровоснабжение. Вот, сам по себе тазобедренный сустав, он, если, ну, я думаю, что многие себе его представляют, он заканчивается такой вот головкой достаточно мощной. И вот был перелом вот именно вот этой части широкой головки. И когда прооперировали ее, ну, по скорой, так скажем, в ночное время прооперировали, то есть заспешили через 4 суток ее дохождения, ну, вот, фиксировали вот этот вот вертел прямо на шурупы, ну, специальная сталь, посадили вот этот вот головку, собрали ее, то есть отломанную головку. Ну все, и эта женщина, она, все у нее зажило, бросила она костыли. Я сам лично видел, как через 2 года она садилась, вставала самостоятельно абсолютно. Это 95 лет уже, ну, то есть абсолютно нормально. Ее нету, к сожалению, с нами, она погибла от совершенно других вещей, там была тяжелая. Тяжелый грипп, осложнившийся вирусной пневмонией, вот, на самом деле. Так что вот в 97 лет ее не стало. Ну, такое отступление, я уж извиняюсь, это я... Нет, Юрий, это хороший пример. Да, это я к тому, что вот все вот эти вещи, ой, ну вот, ну как же у меня сломалась кость. Кость может сломаться у любого человека. Ну уж... Я думаю, что мало кто... Ну, возьмем перелом ключицы. Он что, бывает чаще у пожилых людей, чем у молодых? Перелом ключицы? Ну, я знаю, у вас достаточно. Подростков стал. Конечно. Многих, да. Это которые лазят по гаражам, да, которые падают с них. Получают свой перелом ключицы, который заживает, как правило, в течение 21 дня. То есть 3 недели у подростков вот заживает эта самая ключица. Тоже уж тогда давайте так немножко. Я видел перелом ключицы, это у пожилой женщины, перенесшей к тому времени, как я ее смотрел, это 3 инсульта, у нее был перелом ключицы. Причем, учитывая, что она, к сожалению, там упала дома, перелом ключицы, такая бабушка достаточно терпеливая, перенесла легко, но вот у нее был сахарный диабет. Ух ты. Да, 2-го типа, гипертония. Еще раз повторяю, 3 инсульта в анамнезе. Человеку 74 года. Возраст пожилой, ну, по возрастной классификации. Ну, вот, перелом ключицы. Когда сделали снимок рентгеновский, оказалось, что ключица это уже, ну, стала срастаться с, так скажем, со смещением. У нее изменилась длина плеча, поэтому, несмотря на возраст, ну, это было проделано. По второй раз сломали ключицу. Бедная женщина. Сопоставили ее правильно. Наложили, как, ну, положено все. И я могу сказать, что все у нее срослось, учитывая, что была подобрана определенная терапия, в том числе метаболическая, срослось у нее все в течение 3 недель. Как так положено. Так же, как абсолютно как положено. Поэтому очень часто вот эта медикаментозная поддержка, она оказывается, ну, совершенно замечательной, если она подобрана правильно и делается вот как положено по месту. Юрий Евгеньевич, очень убедительные примеры, я считаю. Ну, так это жизнь. Докторский час. Мы продолжаем беседовать с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о костной системе человека. Юрий Евгеньевич, вот следующий пункт нашего разговора. А можно вернуться к предыдущему пункту? Конечно, конечно. Поэтому вот давайте все-таки еще раз. Когда человек... Ну, не надо пытаться, что называется, свалить все на возраст. Если человек ничем не занимается... лежит на диване и потом жалуется, что у него стали хрупкие кости, возраст в этом играет совершенно незначительную роль. Угу. Вот. Просто, ну, если человек нормально нагружается, нормально ходит, нормально питается, а свой вес у него в пределах нормы, то есть это по индексу Кетли там от 18 до 28 условных единиц. Ну, лучше, если это 20, 28 все-таки. Вот. Угу. Вот. Вот все нормально, ну и хорошо, ну и замечательно. И вряд ли он будет иметь проблемы какие-то с костной системой. Их есть масса проблем с костной системой, но чтобы они были связаны с возрастом, и мы неизбежно приходили к какой-то патологии костной системы, угу. Я этого не наблюдаю в течение своей, так скажем, врачебной жизни. Кости не изнашиваются, друзья. Они не стираются. Да, они не стираются. Они стираются, но там при других моментах. Да. Хорошо. Итак, переходим к конституционным особенностям. Речь идет о конституции, это вот строение, что ли, человека. Ну, да, конечно. Всем нам известно еще со школы это особенности. Это нормостеник, да, то есть гиперстеник, человек более плотный, астеник такой, худощавый, да. Но если уже нас люди увлекаются фэнтези, да, то гиперстеник – это гном, да? Кто еще раз? Ну, типичный представитель гиперстеника – это гном. Широкий. Широкий, приземистый, да-да-да. Астеник – это эльф, да? Эльф, да. Ну, а нормостеник – это вот… Человек. Ну, опять же, это так, в плане шутки. Очень просто определить самому себя, кто ты там, астеник или нормостеник. Вот, потому что и астеник может иметь избыточную массу тела, да, и гиперстеник может иметь дефицит массы тела, попадая в условиях, допустим, дефицита питания в концлагерях, что астеники, что гиперстеники, они имели дефицит массы тела. Вот, понятно, что астеник вряд ли будет заниматься борьбой с умом, там другие моменты есть. Понять, кто ты, ну, угу. Очень просто. Это вот угол ребра, которые, когда сходятся к грудине, угу. Они образуют определенный угол. Вот если это угол острый, угу. Это астеник. Угу. Если этот угол 90 градусов, это нормостеник. Если это угол тупой, это гиперстеник. Угу. Понятно. Можно перед зеркалом выяснить в течение 3 секунд. Подросткам это особенно важно, чтобы понять, кто я вообще. Да, да, да. Ну, подросткам, опять же, давайте будем говорить так. Угу. Подросткам это очень сложно понять, потому что пока растет скелет, все это может быть. Из гиперстеника быть астеником, из астеника стать гиперстеником. Угу. То есть это встречается. Вот эти особенности, Юрий Евгеньевич, которые конституционные, что ли, они какие налагают, так сказать, последствия или что-то такое? Ну, сразу, так же, как группа крови. Ну, знать про это нужно, угу. Думать, что ты имеешь какие-то преимущества. Как вот, а у меня первая группа крови. Я первая, везде. Это не сорт колбасы. Понятно, да. Это не признак определенной квалификации. Там все. Также нормостеник, астеник, гиперстеник. Ну, понятно, что гиперстенику тяжелее будет даваться, может быть, то же самое плавание. Просто будет больше сопротивления в воде. Вот. Ну, ему, может быть, полегче в какой-то степени будет занятие тяжелой атлетикой. Ну, атлетикой, да. Они когда занимаются, они же сами, да, по себе такие. Конечно. Ребята. Хотя я встречал астеников, мастеров спорта по тяжелой атлетике, ну, то есть по конституции. Ну, поэтому бегуны, это ходьба на длинной дистанции. То есть, как правило. Получается, что стеники, они полегче, как бы, получаются. Да, полегче. Полегче немножко, да. Вот. Но еще раз повторяю, это знать про это нужно. Но там говорить о том, что я астеник, я не буду заниматься тяжелой атлетикой. Ну, почему? Занимайтесь. А вообще вот работа, так сказать, внутренних органов, какое-то здоровье от этого как-то зависит? Ну, конечно, зависит. У гиперстеника, как правило, это горизонтальное положение электрической оси сердца, которое, опять же, не влияет на его функцию и на продолжительность жизни. Астеник, нормостеник, гиперстеник – это у тех же самых долгожителей нету каких-то предпочтений, что кто становится долгожителем – астеники, нормостеники или гиперстеники. То есть человек имеет, так скажем, равные возможности. Знать – да, надо. Ну, в каком даже плане? Ну, почему тот же самый индекс Кетли, то есть это вес-ростовое соотношение, раньше считалось, ну, вот рост минус 100, вот твой вес. Вот это как раз формула была признана неэтичной в плане разницы у астеников, нормостеников и гиперстеников. Те же самые... Прибалты, да, там больше процент астеников. Те же самые кочевые народности, там, ну, киргизы, ну, там, монголы, там больше гиперстеников, ну, в процентном отношении. Они, как правило, и ростом пониже. Да, да. Поэтому национальные какие-то особенности. Тоже, чтобы объективизировать цифру. Вот вес ростовое соотношение, там просто вес, деленный на вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате, вот этот вот квадрат, он нивелирует это вот астеник, нормостеник, гиперстеник. Когда просто вот рост минус 100, есть разница. То есть у гиперстеника, как правило, это вот, ну, некорректно. То есть он при росте 1,80 м, грубо говоря, вот его вес 90 килограмм. Он всегда будет больше весить, да, конечно. Да, у астеника, допустим, будет 70, у нормостеника 80. Ну и давайте мы сейчас будем стараться гиперстеника привести к астенику. А вот вес ростовое соотношение, когда вводится, это примерно у них будет... Уже это нивелироваться примерно. Ну да, при контроле одинаково. За весом, да, это, конечно, да, очень, да, важно понимать конституцию вот свою. Поэтому не нужно стараться. Все равно какие-то килограммы дополнительные у гиперстеника они есть. Но они, собственно говоря, им немножко и полегче переносятся, чем астеникам. То есть природа в этом отношении достаточно благоразумно все сделала. Если уже мы будем в этом отношении говорить, ну, вот, ну, я думаю, что всем известный Федор Углов, знаменитый хирург, ученый, публицист в какой-то степени, человек примечательный во всех отношениях, который дожил до 104 лет, вот, и, кстати, умер от осложнения, от пневмонии. Вот. И который оперировал 100 лет. Вот он как раз говорил, у него есть 12 заповедей Федора Углова. Кстати, первая идет: «Люби свою родину и защищай ее, безродные долго не живут». Сильно сказано. Все-таки, да. И там 7-м или 8-м пунктом идет: «Поддерживай свой вес в норме, чего бы тебе это ни стоило». Юрий Евгеньевич, вот здесь сейчас сделаем небольшую точку, запятую точнее, и вернемся в студию секунд через 30. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Докторский час. Ну вот мы снова вернулись в студию. Это программа «Докторский час». У микрофона Олег Тихомиров. И мы беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Генчем Мальчевским. Говорим о костной системе человека. Юрий Генч, простите, что я вас перебил, но это вот время такое. Ну, конечно. Ну, мы немножко сказали о квинтэссенциальных особенностях человека. Вот это нормостения, гиперстения, костения. Выяснили, что ни один не имеет преимущества перед другим. То есть это нормально. И один, и второй, и третий тип. Ясно, что если вот чисто, скажем, эстетически, если девушка гиперстенического телосложения хочет быть очень воздушной, ну, это сложно, и да это, честно говоря, и не нужно. Угу. Вот я уж извиняюсь, касаюсь этой темы, но я почему этого касаюсь? Потому что сталкиваюсь как раз, как правило, с осложнениями, когда человек сам себя засовывает в какое-то прокрустово ложе, ложе ложных представлений о красоте. То есть, ну, каждый человек красив по-своему. И не надо к себе подходить, то есть дала тебе природа какие-то особенности. Надо обыгрывать их, с ними жить. И гордиться ими, Юрий. Да, своим надо наслаждаться, гордиться. Да, наслаждаться жизнью. Да. Конечно. Поэтому, то есть, что дано, то дано. Это норма, особенности телосложения, да, норма. Вот. Бывают какие-то вещи, которые, ну, явно не норма. Юрий Евгеньевич, а как быть вот с горбатым человеком, да? Ну, понятно, что это не норма. Ну, там это, есть да, там кифоз, сколиоз, там какие-то моменты лечатся там оперативным путем, к сожалению, там в запущенной форме. Там посттравматическое это бывает. Или человек пришел к этому, так сказать, из особенностей осанки, когда там, ну, вот раньше писали ручки, там сидел человек, изогнувшись на парте, и действительно позвоночник с зажатой мышцами начинал, вот, ну, я уж извиняюсь за, так сказать, грубость речи, вот, горб, да, то есть, ну, в данном случае сколиоз определенный. Вот, было это, ну, да, было. Вот, сейчас это такое может быть, а вот мы теперь ручкой не пишем, а при планшете такое может быть? Да, конечно. Может. Конечно. Может. Вот поэтому, ну, есть же правила культуры и там труда, отдыха, это, учеба тоже касается этого. Угу. Предлагались те же самые вот конторки, за которые писал, ну, в частности, Гоголь, да, которые, да, писал за конторкой. Достоевский так писал. Да, поэтому вот как раз для профилактики позвоночника. То есть сидя, человек волей-неволей как-то начинает принимать положение, не свойственное физиологическим изгибам позвоночника. Стоя, да, проще. Так мы теперь будем стоя писать? Да, ну нет, пишите сидя, только делайте это правильно. Угу. Все. Юрий Евгеньевич, раз заговорили вообще о патологиях, может быть, тогда эту тему и возьмем сейчас? Мы еще немножко по социальным особенностям остановимся, потому что есть еще особенности скелета женского и мужского, разница, да? То есть, ну, стали говорить какие-то общие вещи, то есть мы их затронем немножко. По любой кости можно определить, женская это или мужская. Как? То есть любая связка, она крепится к кости. А на кости это выражается в виде таких тубизуров. Туберозитосы. Это место прикрепления связок. У мужчин они намного более мощные. Это, ну, видно, что называется невооруженным глазом. Поэтому вот гормональный фон, да, он у мужчин и у женщин разный. И разная сила мышц, сила натяжения. Поэтому, когда у мужчины связки работают, ну, сильнее, и сильнее на костях сказывается вот это вот особенности прикрепления. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот есть гвоздь тридцатка, есть гвоздь сотка. Вот гвоздь сотка – это место прикрепления связок у мужчин, тридцатка у женщин. То есть это винт. Легко. Ну, вот так немножко. Понятно. Нет, но это необходимо. Природа там, все предусмотрела. Да, там много особенностей. Это надбровные дуги у мужчины. Там по черепу у женщин их нету. Ну, так-то я уже коснулся, чтобы уже немножко эту тему закрыть. Здесь это не актуально. Мы вряд ли найдем живых неандертальцев, чтобы об этом поговорить. Да. Тогда, Ергеч, давайте поговорим о том, какие могут быть заболевания, связанные с костной системой. И вот... Ну вот мы поговорили немножко про остеопороз, который, естественно, может быть абсолютно не связан с возрастом. Это может быть у человека, у которого мало физической нагрузки. Это может быть при особенностях каких-то гормональных, там и по щитовидной железе. Остеопороз, он чем выражается, Ергеч? А? Как он выражается? Остеопорозское вымывание кальция. Хрупкость костей получается. Да. Но это может быть патологическое состояние, в результате оперативного лечения. Раньше в свое время, когда пытались лечить зуб вот на заре становления хирургии, убирали щитовидную железу, когда она была огромная, убирали ее вместе вот с этой оболочкой, убирали пары щитовидной железы, они как раз отвечают за кальциевый обмен. И тогда человек вот действительно погибал от невозможности нормально усваивать кальций. И сейчас тоже в ряде случаев там у онкологических больных, когда полностью тотальная удаление щитовидной железы, там при папиллярном раке и так далее. Там идет восполнение уже специальными препаратами, специальными гормонами, которые помогают усваивать кальций. Без него человек просто не живет, как без любого микроэлемента. Там, без железа не может жить, без кальция не может жить, без калия не может жить. Ну, то есть эти вещи без натрия, естественно. Вот поэтому, если нарушено усвоение кальция в результате различных причин, то будет остеопороз. Но, говорю, восполнять дефицит кальция лучше все-таки с помощью, определенных продуктов питания и улучшать его усвоение лучше все-таки с помощью физических нагрузок. Вот это будет правильно просто. Теперь известная вещь, допустим, акромегалия, да, когда вот человек не рос, он стал прибавлять в росте. Это может быть гиганты, которые 2,70, 2,80. Ну, да, как правило, акромегалы, то есть когда растут эти трубчатые кости, челюсти. Это идет при патологии эндокринной, при патологии надпочечника, при патологии гипофиза часто. Поэтому, как правило, это проявление костной системы, эндокринной патологии. Вот. Лечение бывает и восполнение, понятно, что гормонов определенных, тоже костная система, да, Евгений, а вот цирк лилипутов приезжает. Это не патология костной системы. Конечно, патология. Там как-то с генетикой связано, или это все-таки заболевание? Да, абсолютно. То есть не обязательно с генетикой. Они между собой очень четко делятся. Вот это карлик, это лилипуты. Да? А вот известный случай в этом цирке, когда, мама, моя, будучи гинекологом, в мире единственный случай был рождения нормального, здорового ребенка у двух карликов. То есть женщина была ростом 1,37 м, мужчина 1,28 м. Родилась девочка у них естественным путем зачатая, естественным путем рожденная. Нормальная, хорошая, доношенная девочка. Эта патология была за счет гипофизарных моментов, то есть при нарушении соматотропного гормона, то есть гормона роста, а есть при нарушении половых гормонов. Там невозможно никакое, то есть там уже нету никаких там вторичных половых признаков и так далее. Но мы сейчас углубляемся немножко в эндокринную систему. То есть маленький рост – это тоже может быть проявлением различной эндокринной патологии. Может быть, патология гипофиза, патология гоната. То есть разных абсолютно вещей. А по росту может быть вот одинаково. Но только карлик – это взрослый мужчина маленького роста, взрослая женщина маленького роста. Но, грубо опять же, это вот как ребенок, то есть там нет развития половых органов должным образом. Вот, тоже немножко, вот это то, что касается костной системы. Но оперировать это невозможно? Нет. А выделен соматотропный гормон в виде там джинтропина, в виде там растана, разной формы. И введение его при таком дефиците позволяет, естественно, компенсировать этот дефицит, и человек развивается абсолютно нормально, абсолютно хорошо, в дальнейшем живет нормально, абсолютно хорошая жизнь. Ну, то есть вот, вот вам, пожалуйста. То есть медицина все-таки, она двигается вперед, развивается, и есть определенные, на самом деле, перспективы, которые дают людям возможность хорошо жить, так скажем, полноценно жить. Но все-таки для того, чтобы нормально и хорошо жить, к этому необходимо прикладывать и собственные усилия. Вот о чем я говорю. Это заниматься и физической нагрузкой, и умственной нагрузкой. Следить за собственным питанием. Тогда все-таки будет неплохо это и для костной системы. Юргич, скажем, особенно, наверное, это родители всегда волнуют, пока кости растут, у детей, там, у подростков, например, надо укрепляться, то там обращать внимание, вот вы сказали относительно того, что подросткам нужно обязательно физические упражнения, понятно. Обязательно. Может, какой-то еще там особенный режим питания, допустим, существует, или это просто вот нормальное питание обычное? Ну, вы же помните в советское время, сколько было уроков физкультуры? Один в неделю, если я не ошибаюсь, а может два? Всегда сдвоенные. Ну да, либо всегда сдвоенные. Всегда сдвоенные и два раза в неделю. Да. Это как минимум четыре во всех школах. Вот это обязательно. Как правило, по разным классам по-разному старались, допустим, вторник, пятница, там, или понедельник, четверг. Да, вот у нас вторник был точно, я помню. Второй не помню. Честно скажу. Пропускал, да. Поэтому физкультура – это два раза в неделю, сдвоенные уроки, это 4 часа физкультуры в неделю это было. Как правило, зимой один посвящали лыжам, а второе, так сказать, занятием в спортзале. Юргич, да мы со двора не вылазили. Там с клюшкой, там с коньками вообще не вылазили со двора. Всю зиму причем. 30 градусов мороз, все равно. В школу не идем, а на каток идем. В этом отношении, я думаю, просто надо приветствовать, чтобы дети, как говорится, побольше были на свежем воздухе. Конечно, конечно, конечно. Но понятно, что лучше бы без обморожений. Ну, это конечно. Потому что, если уж тогда будем говорить про наше поколение, обморожения-то бывали значительно чаще, чем у каждого. Это точно. Белый нос – это нормально. И уши. И уши, да. Ну, ладно, мы немножко отклоняемся. Ну, собственно, время нашей программы, Юрий Евгеньевич, подходит к концу, так что вот самое главное мы, наверное, успели сказать. И ребенку, кроме физических нагрузок, все-таки белковое питание в период роста, оно необходимо на самом деле. Поэтому не стоит его уводить на вегетарианство. Да, пусть котлеты кушает, да. Да, котлеты, молоко, творог, сыр. Это хорошо для костей. Ну что же, друзья мои, это вот программа «Докторский час». Юрий Евгеньевич Мальчевский рассказал вам о том, что значит кости, какие они бывают и как за ними нужно ухаживать. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Встретимся через 2 недели. Всего доброго. «Докторский час».